И потом? Что происходит потом? Вы наверняка тщательно готовились к игре. Подбирали музыку, освещение, аксессуары. Словом, делали все, чтобы создать нужную атмосферу. Однако и к тому, как вы заканчиваете игру, тоже надо подойти с душой. Ну что, покидаем уютный кокон фантазий и возвращаемся в реальность. После окончания сессии наступает время позаботиться друг о друге. Немного флирта, мелкие, но важные знаки внимания помогут партнерам получить то, в чем они нуждаются физически и эмоционально. Это вишенка на торте, бонус, который поможет закрепить полученный опыт и оставить только приятные воспоминания. Во время секса вы раскрываетесь, обнажаете тела и свои самые сокровенные желания, но при этом становитесь очень уязвимыми. В конце сессии важно почувствовать, что вас поняли и приняли. И вы сами должны показать, что принимаете партнера, как и все, через что прошли. Никакой тревоги и дискомфорта. Вам обоим нужно ощутить соучастие и благодарность. Чем дальше вы вышли за границы, тем больше нуждаетесь в эмпатии и тем важнее провести своего рода сессию после сессии. При скомканном, поспешном расставании оба партнера почувствуют себя растерянными и разочарованными. Едва ли кто-то из вас захочет вернуться и снова устроить игру. И верхнему, и нижнему партнеру, даже если не произошло ничего неприятного, нужно успокоиться, услышать, что все было хорошо, что они справились. Скажите это друг другу, не обязательно громко, достаточно просто обняться и снова ощутить близость. Конечно, все мы разные. Кому-то нужны люди рядом, а кто-то жаждет одиночества. Кому-то нужна разрядка, а кто-то впадает в эйфорию и возбуждение. Есть те, кто начинает болтать, и те, кто проживает чувство молча. Обсудите заранее, как лучше завершить сессию. Иначе может оказаться, что вы навязываете свое внимание партнеру, который мечтает остаться один, но не признается в этом, чтобы вас не обидеть, и терпит. Поймите, главное — чувствовать себя желанным и понятым даже после сессии, но нет четких правил, как этого достичь. Благодарность, признательность — вот что хотят почувствовать оба партнера. Увидеть, что каждый из них ценен. Каждый из вас принес бесценные дары, свое доверие, свою уязвимость и заслуживает получить ответный подарок. Не скупитесь на слова и жесты. Нет ничего страшного в том, чтобы спросить: «Как ты? Тебе понравилось?» Наоборот, это покажет, насколько вы волнуетесь за партнера и станет правильным завершающим штрихом. Если этот вопрос задали вам, не ограничивайтесь простым «да», как будто говорите о погоде. Расскажите, что именно вам понравилось, опишите свои ощущения. Все это станет частью опыта, и вашего, и чужого. Конечно, скажите и о том, что вызвало дискомфорт. Никто не может прочесть мысли другого, и нельзя считать, что все будет идеально только потому, что вы нравитесь друг другу или даже влюблены. Озвучить мысли — лучший способ избежать недоразумений и разочарования. Полностью раскрыть сексуальность можно только в паре. Ради себя самих не прячьте чувства и ощущения от партнера. Рассказывайте, какие прикосновения, ласки, слова вам нужны и возбуждают. Просите партнера быть таким же откровенным. Вспомните обо всем, что хотели бы улучшить, о любых моментах смущения или дискомфорта. Если вы не сказали о чем-то, когда были захвачены эмоциями, боялись испортить момент, самое время сделать это. Лучше сразу разрешить все мелкие недоразумения. Они имеют тенденцию разрастаться, вести к недопониманию и неуверенности в себе. И, конечно, стоит признаться, если в какой-то момент вы хотели зайти дальше, но не рискнули. Или наоборот, если какой-то аспект игры вам сначала понравился, а потом начал раздражать, но вы решили не портить удовольствие партнеру. Давайте советы сами и принимайте их от других. Это гарантирует больше приятных ощущений в будущем. Негативный опыт нельзя игнорировать. И не спешите обвинять себя, если что-то пошло не так. Спокойно все обдумайте, обсудите с партнером или, если решите, что вы не справитесь, обратитесь к специалисту. Что-то поможет решить сексолог или секс-консультант. Если речь идет о серьезных проблемах, особенно о нарушении согласия, первый шаг — обезопасить себя. Затем обратитесь к человеку, которому доверяете, к тому, кто выслушает без осуждения и поддержит. Не бойтесь обращаться в полицию, центры по борьбе с насилием, хотя бы позвоните по телефону доверия. В интернете можно найти информацию обо всех этих учреждениях. Еще один момент, который может напугать. После очень интенсивной сессии вас может накрыть чувство печали, тоски, своего рода меланхолия. Такое нередко происходит почти сразу же или даже день-два спустя. Есть даже сленговое название для этого состояния — «subdrop». Можно перевести с английского как «упадок сил у сабмиссива». Вызвано оно чувством неуверенности в себе, излишне критическим подходом, самобичеванием. Человек доводит себя до полного истощения физических и моральных сил. Небрежное завершение сессии только усугубит это состояние. Если вы склонны к таким состояниям, лучше обратиться за профессиональной помощью. Депрессия может оказаться не следствием только что состоявшейся сессии, а постоянным дефектом сознания, скрытым от вас в обычное время. Сессия могла дать толчок, вскрыть какие-то застарелые страхи и переживания. Постарайтесь успокоиться. Побудьте наедине с собой, чтобы верно оценить, что именно произошло. Теперь вы понимаете, почему так важно внимательно отнестись к партнеру в конце сессии. Расставание, наполненное пониманием и любовью, обоим поможет убедиться, что все в порядке, что каждый из вас ценен. Человек, с которым вы разделили очень интимные переживания, заслуживает того, чтобы ощутить вашу близость и неравнодушие. Переход границ. То, что описывается в этой книге, относится к понятию трансгрессия, то есть к переходу некой границы, отделяющей возможное от невозможного. Для многих кинг — это шаг, а то и скачок к чему-то экстремальному, непонятному, почти незаконному. Вам действительно предлагается выйти за пределы привычного. В интимной сфере это означает, что вы покидаете область нормального секса. Отнеситесь к этому как к чему-то однозначно положительному. Вы становитесь более открытыми, свободными для творчества и игры. И границы здесь всего лишь условность. То, что один воспринимает как трансгрессию, другой оценит как норму. Большинство считает выходящими за пределами нормы покупку и использование секс-игрушек, занятие анальным сексом, посещение закрытого клуба для взрослых, посещение курсов бандажа, ношение одежды, которая выглядит сексуально или провокационно, обслуживание партнера, например, спа-процедуры, кроссдрессинг, массаж в обнаженном виде, обливание жидкостями в рамках секс-игры, игру в покер на раздевание с друзьями, секстинг, переписка на сексуальные темы, занятие сексом в общественном месте, обмен партнерами, секс втроем, близость в течение длительного времени без генитального секса. Трансгрессия касается не только сексуальной сферы, она относится к разрушению любых стереотипов, которые навязывает общество. Львиную их долю мы не осознаем и не замечаем, хотя они кардинально влияют на наши жизни и образ мыслей. Подумайте о таких клише, как мачизм, дискриминация по половому признаку, о том, что от мужчин ожидается только доминирование, а на фото с примерами бандажа модели только женщины. Подумайте о стереотипах вокруг размера полового члена, сексуальной идентичности, о присутствии секса в жизни только до определенного возраста, о собственничестве. Эта книга должна помочь преодолеть подобные предрассудки. Подлинная сексуальность максимально свободна от условностей. И тех, которые нам навязывает общество, и тех, которые мы проецируем на других. Перед вами долгий путь. Но даже несколько шагов в сторону позитивной сексуальности сделают вас и ваших любимых ближе к новой жизни, более свободной, открытой и счастливой. Ванильный или фисташковый? Как вы помните, под кинками мы условились понимать все практики, которые отличаются от обычного ванильного секса. А по сути, от взглядов на секс и сексуальность, считающихся статистической нормой в том или ином обществе. В некоторых кинках есть элементы БДСМ. Например, бандаж, игры с доминированием и подчинением, садомазохизм. Все это вместе можно отнести к фисташковой сексуальности, Она, как и фисташковое мороженое, с его пикантным, чуть солоноватым вкусом, не нравится любителям ванили. И ванильного мороженого тоже. Но границы между ванильным сексом, кинками и БДСМ часто оказываются размыты. Нет ни четко зафиксированных признаков, ни правил. Игры из этой книги нельзя внести в какой-то список. Вы вольны свободно перемещаться в мире кинков. Что-то окажется ванильным на 100%, а у чего-то будут явные признаки БДСМ. Но не существует весов, на которые можно положить кинг и проверить, куда склоняется чаша. Если в игре используется доминирование, подчинение или садомазохизм, то мы можем считать ее частью мира БДСМ. Но есть большая разница между тем, что именно вы возьмете в руки — мягкий флоггер или плеть-девятихвостку. Еще важнее то, какой смысл придается происходящему. Возьмем для примера шлепанье. Для кого-то шлепок по ягодицам во время полового акта — ваниль, которая вписывается в требования общепринятой морали. А кто-то видит в шлепанье практику, обладающую самостоятельной ценностью. А еще кто-то считает шлепки символом доминирования и подчинения и не прочь сделать их максимально интенсивными, изматывающими и болезненными. Даже наручники могут быть пикантной секс-игрушкой, а могут использоваться, чтобы лишить партнера возможности сопротивляться. Попробуем представить, что в нашем распоряжении находится палитра, включающая множество оттенков и переходов от ванильного к фисташковому. А БДСМ здесь — самая яркая разновидность кинков. Выглядеть это будет так. Ванильный секс, кинки, БДСМ, фисташковый секс. Это крайне динамичная и сложная градация. Сложность заключается в том, что приходится учитывать большое количество аспектов, а динамичность — в том, что эти аспекты могут быть размещены по-разному. Поэтому речь идет не о том, чтобы точно определить, относится ли та или иная практика к ванили, кинкам или БДСМ, а в том, чтобы осознать, чем она экстремальнее, то есть ближе к фисташковому цвету, тем более ответственно к ней надо подходить. Всегда помните о принципе «безопасно, разумно, добровольно». Он должен присутствовать в любой сексуальной практике, куда бы вы сами ни относили конкретный кинг. Для каких-то игр придется освоить что-то новое, например, сложные обвязки и узлы, приемы работы с хлыстом, обращение с огнем. Еще нужнее учиться анализировать, общаться, сопереживать и сочувствовать. В играх с доминированием и подчинением важен диалог, искренность, умение отличать игру от реальности, эмпатия. Идеальный доминант — не тот, кто всегда все знает, а хороший сабмиссив — не тот, кто принимает все. Оба должны осознавать собственные желания, уметь отстаивать границы и при этом быть чуткими к эмоциям партнера. Приобщайтесь к БДСМ неспешно. Никто не начинает кататься на горных лыжах с самых сложных склонов. Для начала поймите, что именно вам нравится, что вы хотите сделать и какой перед вами партнер. Даже эксперт начинает БДСМ-сессию с чего-то простого, постепенно наращивая интенсивность. И последнее, о чем нужно сказать. Честно спросите у себя, зачем вы приняли участие в игре? Чего вы ждете от этой встречи? Что хотите испытать? Цель любой сексуальной активности, даже самой экстремальной, — получить положительные эмоции. Будь вы активной или пассивной стороной, вам прежде всего хочется почувствовать наслаждение, в идеале не только почувствовать, но и разделить его с партнером. Разница между поклонниками ванильного секса и фисташкового не так велика, как может показаться. Но кому-то для получения наслаждения требуется сделать что-то необычное, а кого-то просто тянет заниматься сексом в необычных местах. И еще больше им нравится этим хвастаться. Отчасти их провоцируют СМИ, где необычные аспекты сексуальности показываются очень поверхностно и недостоверно. Еще больше разной чепухи встречается в некоторых фильмах. И нестандартные сексуальные вкусы то подаются в негативном ключе, то излишне романтизируются. Секс не состоит только из разных способов и практик. В нем множество эмоциональных, реляционных и даже когнитивных аспектов. И, например, после семинара по бандажу можно услышать: «Надо же, я и не думал, что обвязывание веревками — это целый мир». В наши дни, когда стало доступным многое, что было запрещено, нужно четко выстроить для себя правила экстремального секса. Они должны основываться на уважении и открытости, а не на стереотипах и сенсациях. Каждый имеет право на свободное сексуальное самовыражение, но каждый должен нести ответственность за эту свободу. Это значит быть осторожным, узнавать как можно больше о выбранной практике. И уж если кто-то назовет вас озабоченными, станьте озабоченными в хорошем смысле этого слова. Позаботьтесь о себе и своем партнере. Все новое в мире сексуальности рано или поздно перестает быть чем-то неправильным, аморальным или ненормальным. Так пусть оно уже станет для вас возможностью, которую интересно исследовать. Познавайте сексуальность и вместе с ней жизнь. Только открытость, толерантность, информированность развивают вас как личность. Вот главное послание, сокрытое в этой книге. Год удовольствий. Вы достигли конца путешествия. Помните, как оно начиналось? Вы закрыли глаза и открылись навстречу фантазиям, полностью погрузившись в волшебную страну воображения. Неважно, читали ли вы всю книгу без остановки или делали перерывы для того, чтобы опробовать игры. Просто снова закройте глаза и повторите самый первый опыт. Что изменилось? Насколько книге удалось развить в вас творческий подход? Обрели ли вы страсть к экспериментам? Напоследок, вас ждет еще одна игра. Поговорите с партнером. Обсудите, что еще хотели бы испытать, какие секс-игрушки было бы интересно попробовать. Расскажите обо всех идеях, на которые вас вдохновила книга. Будем надеяться, что идей много. Запишите на отдельных листочках 12 из них. Листочки сложите в банку или шкатулку. Каждый месяц по очереди вытягивайте по одному листку и устраивайте записанную на нем игру. Можно устроить сюрприз и не говорить заранее, какая именно игра выпала. А можно готовиться вместе. Вас ждет целый год удовольствий. Но ничто не мешает продлить его на всю жизнь. Понравилась ли вам книга? Пришлись ли по вкусу игры? Поделитесь своими впечатлениями. Вы можете написать автору напрямую. Можете оставить впечатление о русском варианте Бикинки в интернете. Но лучше всего расскажите о книге знакомым и друзьям. Наслаждайтесь и будьте счастливы. Как узнать больше? Вот несколько советов, как продолжить свой путь в мире кинков и БДСМ. Возможно, в вашем городе есть свое сообщество. В этом случае его легко отыскать через интернет. Просто забейте в поисковой строке название города и слова «кинки» «БДСМ». Если повезет, вы обнаружите, что ваше местное сообщество устраивает регулярные встречи и мероприятия. Также можно общаться с любителями кинков по всему миру на специализированных форумах и в чатах. В реале устраиваются манчи — неформальные встречи для общения и знакомства, но не игр. Люди чаще всего собираются в кафе или в баре, чтобы поговорить о кинках, БДСМ и обо всем остальном, что придет в голову. Отличный способ сломать лед и найти единомышленников. К тому же дресс-код не требуется. Конечно, можно поискать игровые вечеринки. Их часто проводят там, где можно найти или разместить большие устройства и приспособления для кинков и БДСМ, вроде скамей для порки, столбов и крестов для привязывания, крюков для подвешивания. Только не воображайте всякие ужасы. Там не будет ни пыточных, ни мрачной атмосферы, даже черепов и свечей не будет. Люди всего лишь собираются, чтобы развлечься в безопасной обстановке. На таких вечеринках в первую очередь соблюдаются принципы согласия, добровольности и взаимного уважения. Даже если вы явитесь голыми, никто не прикоснется к вам без разрешения. Нарушителей тут же изгоняют. Иногда на вечеринке объявляют дресс-код, но чаще можно просто прийти в черном или вообще в неформальной одежде. Вечеринки для практики бандажа называют веревочным джемом. Название происходит от выражения «джем-сейшн», которое в музыке обозначает неформальное собрание музыкантов для совместной игры. Кроме веревок, могут использовать секс-игрушки и даже кнуты, но основное внимание отдано все-таки веревочному бандажу, независимо от того, в каком стиле он выполняется. Для того, чтобы прийти на вечеринку или веревочный джем, не надо быть экспертом, иметь все подручные средства или компанию для игры. Единственное условие — совершеннолетие всех участников и, конечно, взаимное уважение. Существуют курсы и семинары по конкретным практикам, таким как бандаж или использование хлыста. Их тоже стоит поискать в интернете. Вы сможете подробнее изучить технику, а еще попробовать что-то новенькое, чтобы потом удивить партнера. Все перечисленное — способ расширить круг знакомств, найти тех, к кому можно обратиться за советом или даже встретить нового партнера. Но что важнее, это способ расширить горизонты сексуальности, понаблюдать за тем, как по-разному она может проявляться. И с удивлением обнаружить, сколько существует вокруг людей, готовых разделить ваши интересы. Не останавливайтесь на этой книге. Ищите информацию, читайте статьи, написанные специалистами в этом вопросе. Добро пожаловать в мир кинков! И пусть ваше путешествие продлится много-много лет.